Извозчик без расспросов подхлестнул гладкую лошадку, не оборачиваясь, поинтересовался, что за птица. «Серьезная птичка», — удовлетворенно отфыркнулся сидящий справа от лямпы. «В одном кармане револьвер, в другом — кастетик. Неинтеллигент, надо полагать». «Плох ты, Мишкин, ситуацию знаешь», — хмыкнул извозчик. «Я этих интеллигентов с револьвертом да с бомбою насмотрелся в 5-м годе». Судя по разговору, извозчик вполне вероятно тоже был ряженым полицейским чином. Лямпе не особенно задиристо спросил: «В чем дело, братцы? По какому праву?» «Человек зашел в гости к знакомому. Сиди», — сказал тот, что справа, по причине нежданного улова, такое впечатление, настроенный вполне благодушно. «В части тебе все и разобъяснят, а наш дел маленькое. Взять под микитки, коль приказано, да довести в товарном виде. Так что сиди себе, дыши атмосферой, и будешь ерзать, так я двину». Подумав, Лямпе оставил всякие попытки завязать беседу. Сразу видно, все трое были мелкой рядовой сошкой, с которой просто бессмысленно искать взаимопонимание. «Что ж, ситуация достаточно скверная, господа, но и весьма даже интересная, глядя непредвзято». Его вытащили из пролетки в небольшом внутреннем дворике со всех четырех сторон, замкнутого стенами трехэтажного квадратного здания, и, не давая передышки, потащили в одну из дверей. Там в длинном коридоре обшарили с ног до головы. Быстро, однако тщательно, верзила Зыгала распахнул обитую ржавой жестью дверь и без церемонии запихнул туда лямпы, с лязгом запер снаружи засов. Классическая холодная, нары из необструганного дерева, под потолком крохотное, забранное толстой решеткой оконце, у двери источавшая застарелую вонь параша, лохань с деревянной крышкой. Пол последний раз мыли и подметали, право слово, не ранее крымской компании, а стены не штукатурили вообще с момента постройки. Брезгливо передернувшись, Лямпе присел на краешек нар, оказавшись в полной тишине и одиночестве. Машинально потянулся за портсигаром, но вспомнил, что из карманов выгребли абсолютно все. Медленно тянулись минуты. Тщательно восстановив в памяти все свои предшествовавшие действия, Лямпе решил, что упрекать себя не в чем, ошибок не было. Единственно возможное в данной ситуации действие — он обязан был лично навестить Тутушкина, отработать этот след, проверить ниточку. За ним пришли примерно через полчаса. Верзила Зыгала и значительно менее рослый, но гораздо более юркий Мишкин распахнули тягуче проскрипевшую дверь, и Зыгала с широкой ухмылкой позвал: «Выходь, постоялец, заскучал, поди». «Ничего, сейчас тебе весело будет, все равно, что в цирке». «Наручники снимите», — угрюмо попросил Лямпе, — «руки затекли». «А это уж сокол, как начальство распорядится», — развел руками Зыгала. «Мы люди маленькие, ключей не имеем. Шагай, догляди у меня». Его повели по чистому, но отмеченному унылостью и безликостью коридору, какие свойственны присутственным местам, втолкнули в дверь, на которой красовалась синяя эмалированная табличка «Сыскная комната». «Ну да», — подумал Лямпе, — «какая-то полицейская часть». Толкнули на табурет, а сами утвердились за спиной. За столом сидел человек в штатском, совсем молодой, даже года на два, на три младше Лямпе, с простецким славянским лицом, конопатой, самую чуточку разлохматившиеся льняные волосы придавали ему вид простого деревенского парнишки, наивного и беззаботного. Вот только глаза, умные и хитрые, этому образу решительно противоречили. Не бывает у деревенских простяк-пастушков таких вот глаз, а у полицейских как раз бывают.